Он говорил, что это всего лишь средство постоянно дисциплинировать волю. Он хотел добиться от подданных страсти к работе не монастырским узничеством, а разумной дисциплиной. «Через века смотрел мономах, потому и проповедовал. Кто молвит Бога люблю, а брата своего не люблю, ложь это. Паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме. На войну выйдя, не ленитесь, ни питью, ни еде не предавайтесь, и оружие не снимайте с себя. Лжи остерегайся и пьянство, оттого душа погибает, и тело». Отсюда ведь Муромец пошел от Южного моря и греческой преемственности, от доброты и ощущения силы, а благородный человек к своей мощи относится с осторожностью, боится обидеть того, кто слабее, поэтому и простил поначалу своего грешного сына, поверил ему, как не поверить слову. А как мне было сказать Дагмар об этом? За годы работы здесь я приучил себя в беседе с другими жадно слушать то, что знаю и что неинтересно мне, и делать вид, что пропускаю мимо ушей то, что мне по-настоящему важно. Чтобы работать, я обязан был стать актером, жить ожиданием реплики, которую нужно подать. Но только если актер заранее знает свою роль, успел выучить слова и запомнил мизансцены, которые для него создал режиссер, то мне приходилось жить словно в шальном варьете экспромтом, где не прощают паузы, свистят и улюлюкают, гонят со сцены. Стреляют в подвале, в моем случае. Потом, когда все кончится, я расскажу Дагмар про мономаха. Историю нельзя брать с голоса. Мне надо погружаться, как в купель при крещении. Ее надо пить, как воду в пустыне. Ее надо чувствовать, как математик чувственно ощущает формулу. Никакого чванства, горе и правда поровну. Великое и позорное рядом, только факты, а уж потом трактовка. Я расскажу ей. Погоди, что ты ей расскажешь? Ты ничего не сможешь ей рассказать, потому что в кармане у тебя кусок острого металла, а за стеной сидят люди, которые любят смотреть, как другие корячатся. Ты ведь становишься таким сильным, когда наблюдаешь мучения другого. Ты помазан ужасом вседозволенности. Ты... Хайль Гитлер, группенфюрер! Услыхал Штирлиц высокий голос Ойгена и понял, что пришел Мюллер. Пауки в банке. Генерал Бургдорф, представлявший глубинные интересы армейской разведки приставки, получив момент, когда Борман вышел от фюрера, обратился к адъютанту Йоханмайеру с просьбой доложить Гитлеру, что он просит уделить ему 5 минут для срочного и крайне важного разговора. Бургдорф узнал, что телеграмму от Геринга первым получил не Гитлер. Телеграфисты, будто догадываясь, что она придет, словно бы предупрежденные заранее помощником рейхслейтера Цандером, отнесли телеграмму именно ему. Тот через минуту был у Бормана. Армейская разведка продолжала свою методичную, скрупулезную работу и здесь, в бункере, получив соответствующие указания генерала Геллена, перед тем, как он выехал на юг, в горы, готовить свои кадры к работе после победоносного завершения битвы на Одере. Сопоставив эти, да и другие данные, сходившиеся в его кабинет, Бургдорф пришел к выводу, что именно Борман не позволяет Гитлеру выехать в Альпийский редут. Именно Борман влияет на Геббельса, этого слепого фанатика, больного, ущербного человека, в том смысле, что только в Берлине возможно решить исход битвы, а Геббельс — единственный человек среди Бонс,